Будущее советских 60-х было самым трогательным из всех национальных самообманов. Люди из вчерашнего завтра, полноватые и старомодно стриженные, стоят в надувных скафандрах у своих пузатых ракет, а над ними в бледном зените скользит ослепительная стрелка стартующего звездолета. Невозможно прекрасный полдень человечества. Рядом оцаревшие за четверть века закорючки букв. Фантастические повести, такие же придурочные и чудесные, как рисунки, пронизанные непостижимой энергией, которая сочилась тогда из всех щелей. Если разобраться, все об одном и том же. Как мы поймем пространство и время, построим большую красную ракету и улетим отсюда к неведомой матери. Ведь что такое в сущности русский коммунизм? Шел бухой человек по заснеженному двору к выгребной яме, засмотрелся на блеск лампадки в оконной наледи, поднял голову, увидел черную пустыню неба с острыми точками звезд. И вдруг до такой боли, до такой тоски рвануло его к этим огням прямо с ежедневной ссаной тропинки, что почти долетел. Хорошо разбудил волчий вой, а то, наверное, так и замерз бы мордой в блевоте. А как проснулся, оказалось, что дом сгорел, ноги изрезаны о стекло, а грудь пробита аккуратными европейскими пулями. Так что мы делали все это время? Куда летели в наркотическом сне? Что строили в своем стахановском гулаге? О чем мечтали в смрадных клетушках, спрятанных за космической настенной росписью? Куда ушла романтическая сила, одушевлявшая наш 20 век? Мне кажется, я знаю ответ. Если долго смотреть телевизор во время какого-нибудь финансового кризиса, начинаешь видеть, что мир подобен трансформатору, превращающему страдания одного в ослепительную улыбку другого. Они синхронны, как рекламные паузы на каналах CNBC и Bloomberg, из чего, кстати, дураку понятно, что это на самом деле один и тот же канал. Если всем людям вместе суждено определенное количество счастья и горя, то чем хуже будет у вас на душе, тем беззаботнее будет чья-то радость, просто по той причине, что горе и счастье возникают лишь относительно друг друга. Весь 20 век мы, русские дураки, были генератором, вырабатывавшим счастье западного мира. Мы производили его из своего горя. Мы были галерными рабами, которые, сидя в переполненном трюме, двигали мир в солнечное утро, умирая в темноте и вони. Чтобы сделать другую половину полюсом счастья, нас превратили в полюс страдания. Но у трансформатора, о котором я говорю, работает непостижимым образом. Это не технический прибор, а мистическая связь между явлениями и состояниями ума в противостоящих культурах. И ее, я думаю, будут изучать лучшие умы новой эпохи. Быть может, какой-нибудь экономический Коперник со временем объяснит, как распил СССР на цветные металлы, превратился в озолотивший американских домохозяек доткомовский бум, или увидит иные сближения. Но некоторые из этих связей ясны даже мне. Советская власть клялась освободить человека из рабства у золотого тельца и сделала это. Только она освободила не русского человека, раздавленного гулагом и штрафбатом, а западного, которого капитал был вынужден прикармливать весь 20 век, следя за тем, чтобы капиталистический рай был фотогеничнее советского чистилища. Теперь в этом нет нужды. И уже видно, куда поворачивает мир. Сначала Европа, потом Америка. Международным ростовщикам больше не по карману вас кормить, двуногие блохи. Смотрите на экран, свободные народы Запада. Bloomberg Television объяснит вам, в чем дело. А если не получится у Bloomberg, поможет CNBC. У них есть один ведущий, который, отработав очередной заказ хедж-фондов, скулит песиком и кычет петушком. Вот это и есть истинный голос товарно-сырьевой биржи. Политкорректный эвфемизм мычания золотого тельца. Обижаться не на кого. Но теперь все будет иначе. Советские рабы не станут умирать в своих рудниках и окопах, чтобы сделать ваш мир чуть уютней. Скоро, очень скоро, над вами нависнет слепой червь капитала, смрадный господин вашего мира, от которого мы, оплеванные и оболганные дураки, защищали вас весь 20 век. Мы больше не будем полюсом горя в вашем счастливом универсуме. Мы научимся быть счастливы сами. И это самое страшное, что мы можем с вами сделать, ибо качели, на которых вы сидите напротив нас, заставят вас рухнуть в бездну. Наш вес может быть не так уж и велик. но рядом с нами почти очнувшаяся от вашего опиума Азия. Бон аппетит.